Глава 14. 26 июля. Вечер. Таус. Еще окончательно не проснулся, но сначала почувствовал, как ко мне тихо подошли и встали рядом с кроватью. С другой стороны на грудь легла тяжелая башка. «Влад, уйди, не буди его», — зашептала Света. «Я уже проснулся», — улыбнулся я, открывая глаза. «Ура!» — взвизгнула Светка, быстро сев рядышком мне, обняла меня. Булат закряхтел и попытался поднырнуть под Светины руки, чтобы его голова оказалась ближе к моему лицу. «Да хороший, хороший!» — начал я приговаривать, гладя его одной рукой. «Ты как?» «Нормально», — ответил я. «Не тошнит больше?» «Не, док, каких-то таблеток нас всех заставил выпить там в лазарете. И микстуру. Горькой заразы». «Ах, да», — спохватилась Света. «На вот». Состоящая рядом тумбочки, она взяла стакан с водой, парочку таблеток и протянула мне. «Пей», — док сказал дать тебе, как проснешься. «Что это?» «Я-то откуда знаю?» Пихая мне таблетки в рот, пожала она плечами. «Сказали пить, значит, пей». «Есть будешь?» «Конечно, буду», — запив таблетки, ответил я. Булат на слово «есть» тут же замахал хвостом. «Ну иди тогда, приводи себя в порядок и приходи на кухню. Я тебе там супчик приготовила и мясо жареное». «Мне никто не звонил?» Потянувшись, спросил я. «Обзвонились!» — тут же перестала улыбаться Света. «Я телефон выключила. Сначала Туман позвонил. Я его послала. Потом Чайки осторожно. Потом Большой, потом Корж, Апрель этот еще со своим дирижаблем». «А что с дирижаблем?» «Ах, да, ты не знаешь!» — заулыбалась она. «Собрали они его в хелипорте. Там народу, видимо-невидимо, собралось. На него смотрят. Все покататься хотят». «Еще бы!» — усмехнулся я. «Такой техники никто из нас вживую никогда не видел. Иди умывайся уже». Едва я вышел из ванны и пошлепал в столовую, как зазвонил мой сотовый, входящий от Тумана. Светка ловко метала на стол тарелки с едой. Булат уже что-то трескал из своего тазика. «На связи?» — радостно произнес я в трубку. «Выспался?» «Ага, все дрыхнет». «О, я сам-то!» — хихикнул я. «Наверняка тоже спал». «Ладно, ладно, спал», — признался Туман. «На завтра-то помнишь, что у нас?» Сажусь за стол и успеваю унюхать вкусный запах супчика. Света как раз налила из кастрюли тарелку и поставила ее передо мной. «Чё?» «Дамиан». «Точно! Надо встретить! Только как его встречать-то?» Немного растерялся я. «Красная дорожка, оркестр, всадники по бокам?» «Не, царь сказал, ничего этого не надо. Он просто хочет встретиться со своей семьей и посмотреть на наш мир. Встретим его с утра в институте, дадим машины, пущай катаются. Мушкетеры ему сами все покажут. Они прям прикипели к нему. А мы с тобой карту посмотрим». «Какую карту?» «С наделами нашими. Или ты забыл, что мы стали крупными землевладельцами?» «Не, не забыл. Ну да, я как раз хотел там прокатиться, посмотреть, что досталось. Вот и я тоже поеду с Чайки. Карту со всеми наделами как раз приготовили и завтра привезут. Короче, давай завтра в 9 утра в институте встречаем царя и кто там с ним». «Добро, машину-то какие ему давать? Он же наверняка не один будет. Может, ему кадиллаков моих дать на время?» «Можно», — согласился Туман. «Себе другую тачку возьмешь. Девки наши, кстати, сказали, что жена и дети царя нормальные, без закидонов. Они с ними уже познакомились, пока мы там были. Пару микроавтобусов тоже нужно будет». Светка уже начала метать в меня молнии, типа суп остынет. «Валер, я все понял», — поспешил я тут же завершить разговор. «Давай лучше через пару часиков в сервисе пересечемся и потрещим». «Добро». И он тут же отключился. Едва я положил телефон и взялся за ложку, как он зазвонил снова, входящий от Апреля. «Ешь, потом ответишь, дай сюда». Я и глазом не успел моргнуть, как она смахнула со стола телефон, выключила на нем звук и положила его вниз экраном на стол. «Вы, правда, с женой царя уже познакомиться успели?» — спросил я, уплетая еду. «Да не только с женой, со всеми, кого вы сюда эвакуировали. Вы же не думали, что мы по домам сидеть будем?» Пока я ел, Света вываливала на меня последние новости, трещала, как из пулемета. Как будто блокада какая снята, и теперь ей нужно выговориться. В общем, за эти 10 дней, что близкие царя были тут, наши девки не теряли время. Они с ними познакомились, показали им, что тут у нас и как. Сказать, что гости были в восторге, это ничего не сказать. Но тут понятно, их мир и наш кардинально отличались по уровню технологий, едой, уровню жизни, развлечениям, одежды и так далее и тому подобное. Вот они все эти дни впитывали в себя все новое и необычное. Кое-кого из них даже в другие миры свозили, тот же Зимний мир и мир динозавров. Слушая ее, я понимал, что наша экономика в очередной раз получит мощнейший толчок. Сейчас и туристы пойдут, и торгаши, и товары. Как бы не пришлось еще парочку терминалов с воротами строить. Одни наделы эти чего стоят. Фух, вкусно. Спасибо тебе, моя хорошая. Поблагодарил я Свету. На здоровье. Кстати, Свет, есть хорошие новости. Переместившись из-за стола на небольшой диванчик, стоявший тут же на кухне, сказал я. Рядом тут же оказался Булат. Он тоже, набив брюхо, с трудом забрался на диван и положил мне голову на ноги. «Какие?» — спросила Свет, убирая со стола. «Мы с тобой стали крупными землевладельцами. Царь подарил. Там не только мне, но и многим из пацанов, кто ему жизнь спас и переворот не допустил. И поскольку? Ну, мне 45 гектар». «Сколько?» — вытаращила она глаза и замерла с тарелкой в руках. 45 гектар». «И что с ними делать?» — растерянно спросила она. «А что хотим? Земля теперь наша пожизненно. От налогов на несколько лет тоже освободил. Это если мы там производить, что будем. А не будем, — я пожал плечами, — она все равно наша». «Обалдеть просто!» — Света пришла в себя. «45 гектар. А что там на ней есть? Горы, леса, деревни какие?» «Честно, не знаю. Не до этого было. Я даже не знаю, на каком она расстоянии от столицы и где наделы пацанов. Скорее всего, все наделы раскинуты друг от друга. Завтра царь приедет сюда на наш мир посмотреть. И карту привезут. Вот быстренько глянем, где там наши, и поедем смотреть». «Поедешь?» «Конечно!» Тут она задумалась и спросила. «А почему наделы раскинуты должны быть?» «Чтобы мы дороги сделали», — усмехнулся я. «Дамиан умный чел, хитрый и думает на перспективу. Если бы он нарезал землю, как ты говоришь, рядом, то мы бы просто друг к другу дороги проложили, и все. А если между наделами земли ребят будет царская земля, то дороги нужно будет строить через них. А там наверняка будут мелкие деревушки, которые получат толчок к развитию. Наверняка получится так, что в некоторых местах будут большие перекрестки, а это опять же заправки, магазины, может быть крупный железнодорожный узел. Естественно, все в будущем, но нам и спешить-то некуда. Это сейчас я особо не понимаю, что со всей этой землей делать. Да и пацаны, думаю, тоже не вкуривают, что им досталось и что с этой землей делать. Но потом кто-то наверняка замутит, а дороги будут нужны». «Лички твои тоже всем, кто там был, на дело выдали?» — спросила она. «Ага. Ребята наверняка у тебя отпрашиваться будут. Так что сам за рулем будешь». «Ничего страшного. Парочку человек охраны Туман организует». «На!» — Света протянула мне телефон. «Слива твой ненаглядный трезвонит». «Привет, Слива!» «Здорово, шеф. Какие планы?» «Давай, кабана, в сервис поедем. Завтра царь со своей свитой приезжает». «Знаю. Кабан через 20 минут у подъезда будет. Это мы на завтра у тебя все отпроситься хотим. Отпустишь?» «На дело поедете смотреть?» «Ага. Девчонок своих берем. Тачки прыг и поедем подарки смотреть». «Езжайте. Мы тоже так планировали». «Туману сказать, чтобы он тебе охрану выделил?» — спросил Слива. «Там все-таки пока еще неизвестная для нас территория. Да и деревни наверняка какие попадутся». «Да, можно парочку человек на всякий». «Понял. Сделаем. Машины?» «В сервисе сейчас возьму что-нибудь на завтра». «Добро». «Ты со мной сейчас?» — спросил я у Света, нажимая кнопку отбоя. «Нет, мы за покупками для царя с женой его, и еще там парочкой женщин. Подарки, все дела». «Ясно. Ну а ты-то со мной?» — потрепал я по голове Булата. Тот тут же убрал свою голову с моих ног и навострил уши. «Понятно, со мной». 27 июля. «Открытие ворот через одну минуту», — проинформировал нас Гера. «Мы стоим в зале приемки, ждем царя со своей свитой. Вместе с нами тут куча встречающих. Вон его жена, дети, чиновники, их жены и также дети. В общем, все те, кого мы эвакуировали. Да уж, большая делегация-то получается. У многих вон цветы в руках, все довольные, нарядные. В соседнем зале стоят приготовленные для царя и его сопровождающих автомобили. 5, 4, 3, 2, 1, открытие!» Как только появилась рябь, вся эта толпа восторженно воскликнула. Руку в мерцание пускать не стали. Оттуда вышел один из наших бойцов, махнул нам и ушел назад. Толпа снова вздохнула и выдохнула. Ну и через несколько секунд первый сюда вошел Дамиан, зажмурившись, по бокам с ним котлетой мамуля. Мамуля поддерживал царя под локоть. Как только Дамиан оказался тут, мамуля ему что-то шепнул и убрал руку. Ну а дальше за царем вышли все остальные. Дутас, несколько стрельцов, Итан, всего около 20 сопровождающих. Грянули аплодисменты, подданные приветствовали своего царя. Полетели цветы. Дамиан еле успевал сжать руки, улыбаться и обнимать всех подряд. Его жена и дети буквально повисли на нем. Мы скромно стояли в сторонке и наблюдали. Наконец-то очередь дошла и до нас. «Ваши ворота? Это что-то!» — первым делом выпалил царь, пожимая нам руки. «Доброе утро, Ваше Величество!» — отвечая на рукопожатие, произнес я. Привыкните. В первый раз всегда так непривычно. Поговорили мы с ним буквально минут 5. Дальше нам просто не дали. Да и он сам буквально изнывал от желания увидеть наш мир. Тут я его прекрасно понимаю. Дикий интерес столько сдерживаться. Хотя можно было бы вроде сделать шаг, посмотреть и назад. Но тут я его понимаю. Это как за компьютер сесть на минутку. Ага. Да, за уничтожение лагеря он нас благодарил, сильно благодарил. Также успел мне шепнуть, что его указ об отмене крепостного права им уже подписан и послезавтра будет доведен до населения. Там какие-то формальности остались. «Машины вас ждут, Ваше Величество», — показал я рукой на соседний зал, где виднелись приготовленные для него и его свиты машины. Тот расстарался, Риф. Он сразу сообразил, какая толпа будет. Вот я заботился. 5 фольксвагенов, микроавтобусов, 4 джипа, включая 2 моих кадиллака. Коротыша, взамен того расстрелянного, мне уже давно притащили из облака и отремонтировали его. Также на территории речного была наша гостиница. Там царя и планировалось разместить. «Вы и с нами?» — спросил Дамиан. «Нет, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Хотим посмотреть ваши подарки». «Ах, точно», — спохватился он. «Атос, ты где?» «Я тут, Ваше Величество». Из толпы вынырнул деловой мужчина, указ лет 50 с большим портфелем в руках. Открыв его, он положил портфель на руки и протянул царю. Дамиан незаметно махнул рукой, и стоявшие рядом с ним стрельцы и мушкетеры, Упырь и Адуван, тоже тут оказались. Быстренько, аккуратно, но уверенно оттеснили от него всю эту толпу, образовав вокруг царя свободное пространство. «Это мой новый секретарь», — с гордостью пронес Дамиан, запуская руки в портфель. «Вы, Александр, как всегда, оказались правы. Толковый помощник, который понимает тебя с полувзгляда на вес золота». Я еще раз посмотрел на этого указа. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Серьезный такой, видимо, действительно, четко понимает, что от него требуется. «Вот», — протянул листки нам Дамиан, — «это документы на вашу землю». Пацаны, стоящие рядом, заметно обрадовались и оживились. «Спасибо, Ваше Величество». «Благодарю», — посыпались от нас благодарности. «Не стоит, вы это заслужили. Надеюсь, с вашей помощью наша экономика получит ощутимый толчок. А вот это», — следом он вытащил из портфеля несколько плотных конвертов, — «карты местности, где ваши наделы. Думаю, сами разберетесь. Тут ничего сложного». «Ну вот, я же говорил, молодец царь, думает на перспективу». Поговорив еще несколько минут, царь с нами попрощался и чуть ли не в припрыжку направился к машинам. Вместе за ним ушла и вся эта толпа. В зале приемки сразу стало легче дышать. Вон наши девчонки стоят. Булат с Кайтой из комнаты в сопровождении Большого вышли. Прятались там по ходу от всей этой толпы. Вскрыв конверты, мы взяли каждый себе по карте. «Вы уйдете отсюда сегодня или нет?» — раздался из колонок голос Геры. «Валить уже из зала приемки, у нас расписание!» Светка уже сунула свой нос в раскрытую карту и стоял ее рассматривала, наморщив лобик. «Пошли!» — дернул я ее. Вышли все вместе в соседний зал. Дамиан встречающими и сопровождающими уже укатили. Вон последняя машина выехала из зала. «Ну-с!» — расстилая одну из карт на большом ящике, произнес Туман. «Посмотрим, что нам подогнали». Сразу бросилось в глаза качество карты. Картографы у царя действительно хорошие. Прорисовано все до мельчайших подробностей. И она была километровка и разлинована по квадратам. Очень удобно. Как мы и думали, наши наделы были в разных местах. Самый близкий участок в 20 километрах от столицы, самый дальний в 40. И все наделы были с одной стороны. Расстояния между ними, конечно, большие, до 100 километров. В некоторых местах между наделами доходило. «Смотрите!» — ткнул в карту грач карандашом. «Мой надел! Тумана, Клёпа, Саша, твой!» «Между этими царская земля, река. Вот тут можно терминал будет с воротами построить!» — ткнул он карандашом в точку. «Транспортный узел неплохой!» «Согласен!» — поддержал я его. «Вон и железка есть. Кинуть ветку тут, и деревушка какая-то есть. У тебя на земле деревушка тоже есть», — хмыкнул Туман. «Где?» «Вот тут. Походу, крестьяне какие-то живут. 20 домов. Почти сбоку на твоем наделе. Название Лесная». «Да, тут деревень-то хватает», — хмыкнул грач. «Только маленькие они все. Можно попробовать всех этих жителей в одной поселить. С нуля построить большое село какое». «Поехали уже посмотрим», — не выдержала Света. «Хватит уже в карту эту смотреть». «А вот тут помещик какой-то живет», — улыбнулся Туман, тыча в карту. «Думаю, царек местный и твоих крестьян точно обижает». «Валер, хватит, поехали уже тоже», — подключилась Чайки. «Лучше стул мне найди». «Саша со своими крестьянами и помещиком сам разберется». Туман тут же бросил карту и стал крутить головой по сторонам. Животик у Чайки уже немного округлился. И Света говорила, что ее иногда подташнивает. Туман молодец, суетится вокруг нее и во всем помогает. Через 20 минут мы уже всей толпой перешли, вернее, переехали в замок Дамиана. Пока что ворота были только там, в одном из больших ангаров на территории замка. Перед переходом я отправил казака с пацанами выполнить одно поручение. «Хороший все-таки этот город», — крутя головой по сторонам, произнесла Света. «Мы ехали по столице на двух черкесах. В первом я, Света и Булат, во втором казак и два бойца с ним в качестве нашей охраны. Машину я взял в автосалоне. Как-то не решился я ехать на природу на легковушках». «Ну да, столица как-никак», — кивнул я, притормаживая на перекрестке и пропуская пешеходов. Немного пропетляв по дорогам, выехали за город. Пока ехали, в некоторых местах видели следы прошедших тут городских боев, но все это ремонтировалось в ускоренном темпе. Мы как раз проехали мимо здания, у которого отсутствовала часть стены, и бригада рабочих как раз занималась тем, что закладывала ее кирпичами. Увидав наши машины, они как по команде стали на нас смотреть. Ну да, к нашим машинам им еще нужно будет привыкать. Сейчас еще недельку, а скорее всего и меньше, и сюда потоком пойдет народ из других миров. А вместе с ними техника и все остальное. Хотя в одном месте я успел краем глаза заметить стоящий там небольшой грузовичок Hyundai. Он точно из нашего мира. Да и парочку мотоциклов видели. Дорога за городом дыхнула в нас свежестью. Я тут же выключил кондей и открыл окна. Булат мгновенно высунул свою голову в окно и щурился от ветра. Когда проезжали какой-то полустанок, вездесущая ребятня увидела Булата и тут же радостно закричала и засвистела. Ехали не спеша, не более 50-60 км в час. Дорога петляла, уводя нас все дальше. Переехали по мосту через речку, потом пересекли огромное поле, на котором работало несколько тракторов, снова лес, озеро справа и пасущихся около него стадо коров. «Кажется, начался твой надел», — сверившись с картой, сказала Света. «Наш», — поправил я ее, — «ориентир». «Да вот тут на карте озеро обозначено». Ее на маникюренный пальчик ткнул в озерцо справа. «Дальше уже наше». Тут дорога была уже похуже. Обычная грунтовка. От столицы мы отъехали где-то километров на 35. По этой грунтовке ездили, но мало. Через километр догнали не спеша ползущую по дороге телегу. На телеге был огромный сток сена, и на самой верхушке сидело двое мужиков. Мужики, увидав незнакомые им машины, резко остановились и стали во все глаза на нас пялиться. Я аккуратно притормозил около них. Лошади было пох, остановившись, она повернула голову, скользнула по нам взглядом и, отвернувшись, стала щипать траву на обочине. «Добрый день!» — выйдя из машины, поприветствовал я мужиков. Сзади из тачки выбрались пацаны. Оба мужика тут же съехали по сену вниз и через пару секунд оказались в паре метров от меня. Обоим за 55 лет, точно. Одеты в короткие сапоги, широкие легкие темные штаны и свободные рубахи. Один с лопатообразной бородой, у второго густые усы. В обоих на поясах по ножу в ножнах. Вилы и грабли так и остались на телеге. И, кажется, вон еще ручки топоров из-под сена торчат. «Добрый!» — хмыкнул усатый. Бородатый молчит, стоит. Кивнул только и уставился на Булата. Тот так и сидит, высунув голову в окно и смотрит на мужиков. «Не подскажете, по этой дороге мы до деревни Лесная доедем?» «Доедете», — снова ответил усатый. «А зачем вам туда?» «Я новый владелец этих земель. Зовут меня Александр». «О как!» — удивился усатый. Бородатый тут же перевел свой взгляд на меня, и он у него стал более заинтересованный. «Чем докажешь?» Света тут же протянула мне царскую бумагу, и я протянул ее мужикам. Оба тут же углубились в чтение, читают про себя и по привычке губами шевелят. Я стоял и терпеливо ждал, когда они закончат с чтением. «Ну что ж», — вздохнул усатый, возвращая мне бумагу. «Добро пожаловать, Александр. Прямо езжайте. Еще полторы версты, так и упретесь в деревню нашу. Там староста есть. Первый дом справа. Зовут его Нетис». Что-то мне показалось, что восторга от прочтения он не получил. «А вас-то как зовут?» «Меня Дил», — ткнул он себя в грудь. «Тулыч», — буркнул бородатый. «Тоже у нас почти все забирать будешь». И в этот момент в его глазах прям искры мелькнули. Недобро он так на меня посмотрел. «Не надо, Тулыч», — шепнул Дил, ткнув его локтем. «Что значит почти все забирать?» — обалдел я. Казак с пацанами тоже это услышали и подошли ближе. Оба мужика тут же на них посмотрели. Дил тут же струхнул. А вот этот Тулыч нет, усмехнулся, только посмотрев на ребят. Светка из машины тоже вылезла. Булат так и сидит на заднем сиденье. «С охраной», — продолжал ерничать Тулыч. «Послушайте», — попытался я снова наладить контакт. «Может, вы все нормально объясните?» «А что тебе объяснять?» — снова зашипел бородатый. «Ой, да ладно», — отмахнулся он от Дила, когда тот снова попытался его успокоить. «Нам, что тот хозяин, что этот новый, сам знаешь, как будет. Мы люди подневольные, крепостные. Захочет взять чего, ты ему и слова сказать не сможешь. Жирует вам все». И он с отвращением сплюнул себе под ноги. Дил на его слова только вздохнул и опустил глаза. Светка тоже растерялась, но молчит, стоит, не вмешивается. «Так, мужики», — я выдвинул перед собой руки, — «давайте спокойно. Я не знаю, кто там чего у вас забирает. При мне такого точно не будет. Разберемся, наведем порядок. И вы все через два дня будете свободные люди». О, как они тут же оба на меня посмотрели. В глазах мужиков что-то мелькнуло, надежда, искры. «Как это?» — спросил усатый. «А вот так. Царь уже подписал приказ об отмене крепостного права. Завтра его подпишет совет. Послезавтра это все объявят по радио. Радио-то у вас в деревне есть?» «Радио есть», — кивнул Дил. «Не брешешь?» «А смысл?» — пожал я плечами. «Послезавтра все сами услышите». Тулыч задумался, стал смотреть в землю и поглаживать свою бороду. Дил тоже мгновенно ушел в себя. «Теперь ты», — я сделал к бородатому шаг. «Кто и что у вас отбирает?» «Помещик», — с презрением произнес он, посмотрев на меня. «Энар. Приезжает и берет, что хочет. Мы же крепостные, а значит, люди подневольные». «И этого больше не будет», — твердо пообещал я. «Вот что, поехали в деревню, там все спокойно обсудим. Угостите чем-нибудь вкусненьким». Тут я улыбнулся. «Угостим, конечно», — тут же спохватился Дил. «Почему не угостить-то? И в баньку, если надо, сходим. Баньку уважаете?» «Уважаем, конечно. У нас тоже гостинцы с собой есть. Посидим, обсудим все». Бородатый снова задумался, стал смотреть в землю и кивнул на автомате. Багажник чаракеза, где ехали ребята, был забит всякими вкусняшками и выпивкой. Как только я увидел на карте, что на моем наделе есть деревушка с жителями, то решил, что с пустыми руками ехать не айс. Вот и послал казака с хлопцами за всякими вкусностями и выпивкой на склад. Там и текила, и вино, и шоколад, и деликатесы. Для знакомства с деревенскими, думаю, это точно не повредит. «Ну, поехали тогда. Мы и за вами», — кивнул я. Мужики, что-то негромко обсуждая, снова залезли на свой сток на телеге и поехали, причем лошадь даже подгонять не пришлось. Сама пошла. Мы же погрузились в тачки, двинулись за ними. «Теперь понятно, почему этот мужик с бородой такой злой», — подала голос Света. «Думаю, этот Энар их за людей не считает». «Скорее всего», — согласился я, — «помещик считает себя царьком». Катиться за неспеша идущей лошадью мне не понравилось. Тащились еле-еле, но благо до деревеньки оставалось совсем недалеко. Вскоре из-за поворота показались первые домики из срубов. Ну, что могу сказать? Деревня как деревня. Домики, сараи, мелкая живность. Бегающая тут и там, и так, и норовящая попасть под колеса. «Где народ-то весь?» — спросила Света, смотря по сторонам. «Народу что-то и правду мы не видели. Проехали дом старосты, телега с уже знакомыми нам мужиками заехала в следующий двор. Мы остановились снаружи и выбрались из машин». «А где народ-то?» — спросил я у спрыгнувших со стога мужиков. Дил вроде как собирался ответить, и тут откуда-то из-за кустов к нам прибежал босоногий мальчишка лет 10 и закричал. «Дядя Тил, дядя Тулыч, все на центральной площади собрались. Там люди Энара всех собирают. Будут царский указ читать». Увидав Булат, он резко замер и уставился на волха. А волх сел на задницу и посмотрел на мальчика. Голова Булата была как раз на уровне макушки пацана. «Ну, пошли, послухаем, что они там читать будут», — пробубнил Тулыч и ловко выдернул из-под сена топор. «Мужик, не дури!» — тут же сказал ему казак. «Это не для вас!» — огрызнулся тот, засовывая топор себе за пояс. Дил снова выглядел каким-то напряженным. «Не волнуйся!» — сказал я. «Сейчас разберемся. Свет бумаги возьми. Булат рядом!» Пацан уже шмыгнул в кусты и продолжал оттуда смотреть на Булата. Тот тут же пристроился справа около меня. Оставив одного бойца около машин, мы двинулись пешком по деревне в сторону этой площади. Хотя, думаю, там и площади-то как таковой нет. Так, центральное место, скорее всего, с каким-нибудь колодцем, где собирались все жители в нужные моменты. Там же и собрания проходят. Да, деревенька-то точно не богатая. Домики какие-то обветшалые, ограды, где свежие, а где и требующие ремонта. Где-то слышно мычание коров или ржание лошадей. И у сирот тех деревни и то порядка побольше. Там все как-то основательнее. Неужели их тут так действительно обирает этот помещик? «Мужики, а это что?» Я показал рукой на два больших полуразобранных сарая справа. Внутри в сарае виднелись какие-то механизмы. Рядом с крайним сараем стоял такой же полуразобранный ржавый трактор, будка от грузовика, бочки, пара куч наваленного хлама, дорога вон подъездная была. Но все это было достаточно сильно запущено. Во многих местах проросла трава и выросли кусты. «Это у нас лесопилка была», — пояснил Дил. «Закрыли пару лет назад». «Почему?» «Потому что Энар только вывозил отсюда». — снова зашипел Тулыч. — Механизмы ремонтировать надо, а ему денег жалко. Вот лесопилка и встала. Самим нам товар продавать он не разрешал. Все забирал, нам крохи оставлял. Вот и сейчас, скорее, — он кивнул вперед, — опять чего такого удумал? Кивнул он на площадь эту, где собирались все жители деревеньки. Вон они, стоят спинами к нам. Сходу так человек 40. Тут и молодежь, и старики, и детишек хватает. Одеты, я бы не сказал, что богато. Дети все как один босиком. Мужики кто в лаптях каких, кто в сапогах. Одежонка так себе. Да и бабы вон тоже в латаных-перелатанных одеждах. Над всей этой толпой возвышалась лысая голова какого-то мужика. Он стоял к нам спиной и громко говорил. «По последнему царскому указу каждый двор на нужды его величества должен сдать по 2 пуда зерна или по 2 пуда мяса». «Да что же это делается?» — не выдержав, выкрикнула из толпы какая-то женщина. «А что наши дети есть будут?» «У меня приказ», — потряс в воздухе листочком этот лысый. «Этот приказ сегодня получил из столицы Энар. Так что давайте, тащите все сюда к машинам». Взмахнув рукой в сторону, я увидел, как он показывает на стоящей в сторонке 2 тентованных грузовика. И тут народ заметил нас. Мальчишка, который прибежал и сообщил нам про это собрание, куда-то делся. Хотя пока мы шли, я несколько раз видел его, пробирающегося через кусты. Вон из толпы обернулся сначала один мужик, потом второй, и глаза от удивления на лоб полезли. Потом бабы повернулись. Уж не знаю, нас они не ждали увидеть, или их так Булат впечатлил. «Вот это зверюга!» — пораженно выдал один из повернувшихся мужиков. «Ага, все-таки Булат». Около грузовиков я увидел 2 стоящих водителей. Вроде как у одного из них на поясе кобура с пистолетом, и, кажись, из окна кабины ствол винтовки торчит. «Казак, водители!» — шепнул я ему. К ним тут же подошел один из наших бойцов. «Добрый день, люди!» — громко произнес я. «Добрый! И вам не хворать! Здравствуйте!» — послышалось в ответ. Мы и так и шли прямо. Народ расступился в разные стороны. Проходя мимо людей, я то и дело слышал негромкие разговоры. Обсуждали Булата, видимо, тут таких зверей никогда не видели. Светка тоже идет рядом. Повернувшись, увидел идущего позади меня казака и Тулыча. Усатый куда-то делся. Рожу Тулыча аж перекосил от ненависти и смотрел он на этого лысого. Этот глашатый стоял на телеге. Увидав подходящих нас, он ухмыльнулся, но с телеги не слез, так и смотрит на нас сверху вниз. «Слезай, мил человек!» — остановился метрах в 2 от телеги. «И расскажи, что это за царев указ у тебя такой?» «Ты кто?» — с презрением выдавил он из себя. «Вот же борзятина-то!» — прошептала Света. «Меня зовут Александр. Я новый владелец этих земель». По толпе прошел гул. У лысого на лице появилось мимолетное удивление, но он быстро взял себя в руки, и он снова с презрением выдавил из себя. «Что-то я не слышал ни о каких новых владельцев здешних земель. Владелец тут один, Энар. А это, — он обвел рукой всю толпу, — его крепостные. Так что отойди в сторону, не мешай выполнять царский приказ. И зверя своего привяжи, пока я не приказал своим людям выпороть тебя. Все, надоел». Я просто быстро сделал 2 шага и со всей дури ударил прямой ногой по борту телеги. Лысый не ожидал от меня такой подлянки и, не удержавшись, взмахнул руками и свалился на землю, больно приложившись спиной. «Да ты что, щенок!» — зашипел он на меня, поднимаясь. «Ты знаешь, кто я такой? Да я тебя до смерти запарю!» Я прям отчетливо видел, как у него глаза кровью наливаются. И тут со стороны грузовиков послышались 2 таких хороших удара. Повернувшись, увидел, как наш боец вырубил обоих водителей, а рядом с ним стоит с дрыном Дил. И, судя по довольному лицу Дила, одному водителю врезал как раз он. «Полежите, парни, отдохните», — весело произнес боец, вытаскивая из кобуры пистолет. «Дил, тащи веревку». Мужик бросил дрын и тут же полез в кузов грузовика. «Шеф, все ок», — показал мне наш парнишка. «Бля, как его зовут-то? Казак же говорил». «Серый», — словно прочитав мои мысли, шепнул казак. «Спасибо, Серый!» — тут же поблагодарил я его. «Связать и пусть пока посидят!» — народ притих. «Да вы охренели!» — взревел лысый и дернулся на меня. И тут из-за моего плеча показался кулак. Не, я, конечно, успел бы среагировать, да и Светка уже руки стала поднимать, чтобы его перехватить, но кулак оказался быстрее. Я прям как в замедленной съемке увидел. Кулак хороший такой по размерам. Встречается с носом лысого, и башка этого хрена откидывается назад. Ну а дальше на него прыгнул Булат. Он просто снес его своим весом и подмял под себя. Лысый дико заорал под Булатом, хотя Булат его схватил-то всего за левую руку и пару раз тряхнул своей головой. Честно, я думал, что он ему сейчас эту самую руку оторвет. «Булат, отпусти!» — крикнул я. Волх тут же выплюнул руку и навис над мужиком, оскалившись. «А ты, мужик, лучше замри и не шевелись!» — улыбнулась Света. «Всегда хотел это сделать!» — пробурчал Тулыч, поглаживая кулак. «Спасибо!» — кивнул я ему и подмигнул. «Не за что!» «Итак, продолжим!» — снова громко сказал я и забрался на телегу. Пока забирался по толпе, снова прошелся гул. «Итак, еще раз», — поймав равновесие, снова начал вещать я. «Меня зовут Александр, и я действительно новый владелец этих земель. Вот бумага». Света подошла и протянула мне ее. «Староста где?» «Здесь я». В телеге из толпы подошел дедок лет 60 в каких-то шароварах и такой же свободной рубахе. «Давайте сюда», — я протянул ему руку. Ухват у деда оказался довольно-таки крепким, раз и он рядом со мной на телеге. «Читайте». Я протянул ему бумагу. «Громко читайте, чтобы все слышали». Дед тут же пошарил в бездонных карманах своих шаровар, вытащил оттуда очки, нацепил их на нос и, сделав важное лицо, начал читать. «Не шевелись, мужик!» — вновь послышался голос Светы. Лысый так и лежал на земле, ни жив, ни мертв. Он, мне кажется, даже дышал через раз. А над ним так и стоял Булат, и его слюни капали мужику прямо на лоб и нос. «Ничего страшного, пусть полежит. В другой раз не будет на людей бросаться, особенно с таким зверем. От сегодняшнего дня даруются все эти земли, обозначенной на карте, Александру в пожизненное пользование, которое он может передавать когда и кому угодно, либо она может переходить по наследству. Число, подпись», — закончил староста. Протянул я ему ее. Дед снова пошмякал губами, я помог ему развернуть карту. Пару минут он на нее смотрел, а потом громко произнес. «Все верно. Александр — новый владелец наших земель, а значит, и наш хозяин». Толпа снова зашумела. В этот момент я вспомнил знаменитый фильм «Свадьба в Малиновке». Помните, там дед был, который говорил: «Опять власть меняется». «Хозяин!» — выкрикнул из толпы женский голос. «Ты уж прости меня, но ответь на вопрос, что дальше-то будет? А ли мы крепостные, люди подневольные?» Снова загудели. «Прошу вас, успокойтесь», — поднял я руки. «Есть хорошие новости». Я глядел с высоты телеги лиц окружавших меня крестьян. Тут были люди, указ и архи. Народ абсолютно простой и, по сути своей, безобидный. Но вот то, что их зашугали, — это факт. «Послезавтра отменят крепостное право, и вы все будете свободные люди». Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Это как так?» — выкрикнул из толпы здоровый мужик в фартуке. Думаю, он местный кузнец, закатанные рукава рубахи, фартук кожаный. Такой даст кулаком по башке, в раз к предкам улетишь. «А вот так. Сегодня царь подписал указ. Завтра его подпишет совет. Послезавтра об этом его величество даме он объявит по радио». Толпа вновь зашумела, обсуждая услышанное. «Да ложь все это!» — крикнула другая тетка. «Нет, это правда. Не может такое всегда продолжаться!» — подключилась вторая. Народ тут же начал спорить и ругаться между собой. Кто-то верил, кто-то нет. Лысый притих, переваривал услышанное. Водилы сидят связанные около машин задумчивым видом. И тут я увидел, как со стороны, откуда мы пришли к нам, на всех парах мчится всадник. Также его заметили крестьяне. «О, наш почтальон пожаловал!» — пробасил один из мужиков, увидав всадника. — Он-то точно все знает. А ну-ка, бабы, замолчите! Толпа снова разошлась в стороны, оставляя небольшой коридор для этого почтальона. На коне сидел парнишка лет 20, и по нему и коню было видно, что они долго скакали. Вся форма у него была запыленная, да и конь вон весь пыльный и грязный, а сам чувак тяжело дышал, как будто это он на себе нес коня. Лихо остановившись около телеги, он спрыгнул с коня и тут же сунул вожжи появившемуся рядом с ним пацану лет 12. Тот повел коня к поилке. «Добрый день!» Пытаясь отдышаться, выдохнул парнишка. «Привет!» Я сел на край телеги, свесил ноги. Парнишка покосился на Булата, на лежащего лысого, на связанных водил, а потом посмотрел на меня. «Ты будешь говорить или нет?» Не выдержав, бахнул кузнец. «Чё там с новостями?» «Бля, у него в руках уже молоток какой-то. Откуда он его только вытащил?» Смотрю, казак разом напрягся. «Да, да, ща, дайте отдышаться-то!» Из толпы вышла бабулька Божий одуванчик и протянул ему небольшую бутылку. Парнишка тут же к ней присосался. «Вы Александр?» — спросил он у меня. «Ага. Не успел. Чутка». Развел он руки в стороны. «Простите». «Я тебя сейчас ударю!» — снова буркнул кузнец. Стоящий рядом с телегой Тулыч усмехнулся. «Да нормально все!» — хихикнула я. «Знаешь уже все?» «Ага. В городе сообщили». «Я тебя сейчас ударю!» — повторилась угроза. «Это Александр!» — неожиданно громко произнес этот парень. «Он новый владелец наших земель, и послезавтра отменит крепостное право», — выдохнул он на одном дыхании. «Это точно?» — хитро спросил кузнец. «Я вам хоть раз неправильные новости приносил?» — с вызовом спросил почтальон. «Да, все верно. Сегодня на почте сказали». Тут он как-то не то с уважением, не то с оценкой посмотрел на меня и добавил. «Он и его люди участвовали в разгроме разбойников, которые хотели совершить переворот и убить царя. Как сказали, его величество обязан ему жизнью, а наши врать не будут». Кто такие наши, я не понял, но почувствовал, как покраснел, а толпа уже совершенно по-другому на меня посмотрела. Даже у лысого и то лицо вытянулось, и он закусил губу. Походу, чел только что понял, на кого он рыпнулся и во что он ввязался. Светка улыбается, стоит, Булат уже сидит на заднице около Лысого и смотрит сверху вниз на него. Кажется, Лысый что-то хочет сказать, но боится. Башка Булата прямо над ним. «А что с Энаром?» — спросили из народа. «Да, что с ним?» «Мне тоже интересно. Я как-то не вентилировал этот вопрос». «Всех прав и обязанностей он лишен», — улыбаясь, добавил почтальон. «Александр может делать с ним все, что посчитает нужным». «Охренеть! Я еще и судья тут, оказывается. Вот бумага, просили вам передать». Парень тут же вытащил из кармана небольшой конверт и протянул его мне. «Это стрельцы мне сегодня передали. Вас не могли найти. Вернее, не успели. Вы уехали из замка. А я на почте был. Захватил». «Благодарю». Распечатав конверт, вытащил оттуда листок и быстро пробежался глазами по тексту. Потом протянул его старости. К нему тут же подошел кузнец и Тулыч. Вместе они стали читать. В письме так и было указано, что я вправе решать, что делать с помещиком. Видимо, он достал не только тут всех, но и в столице о нем не очень хорошего мнения. А царь нашими руками действительно решил навести порядок в своем королевстве. Короче, все имущество помещика теперь также принадлежит мне. Бля, его точно нужно валить. Отпускать нельзя, пока он из леса, из берданки какой не пальнул по мне. «Давно пора», — снова буркнул Тулыч, закончив с письмом. «И что с ним дальше будет?» «Хм. А что вы сами хотите?» Тот народ разом притих. Молчали около минуты. Я стоял, молчал. Понятно, что помещик не жилец, да и не нужны мне тут такие соседи. Но пусть они сами до этого дойдут, чтобы потом не говорили, что я отдал приказ его грохнуть. Судить его у меня вот совсем никакого желания нет. «Ну, раз такое дело», — почесал затылок кузнец, нарушая тишину, «то было бы неплохо поговорить с ним», — и он погладил свой кулак. «Убить эту сволочь!» — крикнула тетка из толпы. «И этого тоже в пруду утопить! И этого тоже в пруду утопить!» — снова буркнул Тулыч, показав своим топором на Лысого, отчего он стал еще белее. Хотя белее уже просто некуда. Он и так почти белый от страха, как хватальщик какой. И тут же эту тетку и кузнеца подхватили остальные. Каждый старался переорать другого и выдумывал кары для этого помещика. «Да, походу, этот хрен тут крови выпил полно. Ненавидят его тут все». «Поможете?» — прямо в лоб спросил у меня Тулыч. «Да, поехали», — пожал я плечами. «Далеко он отсюда живет-то?» 10 верст. «Понятно. Казак, давай тачки сюда». «Ща будет, шеф». Свистнув Серым, он показал ему в сторону, где мы оставили машины. Серый тут же, сверкнув пятками, побежал. Рядом с водителями остался Дил. К нему подошли еще несколько мужиков. «Водил, не трогайте», — громко произнес староста. «Блат ко мне!» — хлопнул я себя по ляжке. Волх тут же подошел и сел около меня. А Лысый тут же сморщился и схватился за свою раненую руку. Булат все-таки умудрился своей мощнейшей челюстью прокусить ее до крови. Хотя Лысый сам виноват. Надо же быть таким придурком, чтобы броситься на человека, которого охраняет такая хреновина, как Булат. «Дяденька, а можно собачку погладить?» — пискнул откуда-то сбоку детский голосок. «Лучше в другой раз, малыш», — тут же ласково ответил Света, увидав этого мальчика. «Красивый зверь», — кивнул староста. «И какие у тебя дальше планы на деревню и нас, Александр?» Народ разом навелся на меня, стараясь не пропустить ни одного слова. Опять же все притихли. «Жить будем», — улыбнулся я. «Сытно и богато. Дайте с одним разобраться». «Действительно», — неожиданно заступился за меня Тулыч. «Человек только приехал, а тут столько новостей». «И то верно», — подключился староста. «Расходитесь все по домам. Я потом до вас все донесу». Народ, побубнив для приличия, начал расходиться. «Ну, рассказывай». Обратился к Лысому, который уже поднялся, и стоял напротив, баюкая свою руку. Каких-то попыток еще раз рыпнуться он больше не делал. Булат внимательно за ним следил. Да и Светка ему сказала, что в следующий раз он ему просто горло вырвет. «Что рассказывать?» — сглотнул Лысый. «Куда девали все, что вы тут хотели у деревенских забрать? Продавали?» Большинство крестьян уже разошлись. Осталось с десяток мужиков. Они так и стояли около меня. «Да», — еле слышно ответил он, опустив голову. «Вот же!» — крепко выругался староста. Послышался звук подъезжающих машин. Два чаракеза подъехали к нам и остановились. «Света, тут останься», — сказал я. «Есть где ее разместить?» — спросил я у старосты. «А то!» — развеселился тот. «Конечно!» «Они в баньку хотели!» — снова буркнул Тулыч. «Вот же мужик! Говорит мало и по делу. И за его этой бородой и не поймешь, какое у него настроение». «Дэк будет, и банька, и поляна». «Там в тачке гостинцы», — вспомнил я про подарки. «Пусть помогут разгрузить. Найдите двух водителей, посадите за руль грузовиков. Да мужиков с десяток в кузова. Думаю, в доме помещика будет чем поживиться». «Конечно, будет», — закивал кузнец, снимая с себя свой кожаный фартук и протягивая его пацану лет 12. «Этот урод столько отсюда вывез».